Глава 72. Ивана вынула свой мобильник. Крутя баранку правой рукой, она взвешивала его на левой ладони, и это возвращало ей былое чувство уверенности. Сейчас экран указывал ей дорогу к спящей больнице Бразона. Машину ей предоставила Стефани Деснос, и она же коротко ответила на вопросы девушки. Эта идея родилась у Иваны во время откровений Антуана. Имя убийцы анабаптистов можно было узнать только в том месте, где работал Патрик Циммерман. Имя или хоть какие-то признаки, позволяющие вычислить его. Ивана зорко глядела вперед на дорогу. Раскаленные хлопья пепла слетались на свет фар, точно бабочки. Пылавшие костры окрашивали небесный свод то розовым, то лиловым, то фиолетовым. И эти световые волны образовывали нечто вроде северного сияния, какое можно увидеть только в кошмарном сне. Ньяман со своими жандармами и пожарными доберется до этих костров, в этом Ивана не сомневалась. Но их операция ни к чему не приведет. Ее наставник упустил главное. Сегодня ночью сожженных детей не будет. Убийца разделался с Самуэлем, Якобом и Циммерманом, чтобы помешать этому жертвоприношению. Ей нетрудно было представить себе подозреваемого или подозреваемых. Наверняка один или несколько членов секты, решивших покончить с этим адским обычаем, поскольку их ребенок попал в черный список жертв нынешнего года. И его родные пошли на самые жестокие меры, уничтожив последователей от Таланца, сорвав языческую церемонию в день праха. В конце улицы показалась Бразонская больница, несколько мрачных монументальных корпусов, которые четко выделялись на фоне багрового неба, как на старых кроваво-красных плакатах. Выйдя из машины, Ивана снова учуяла гарь от сожженных лоз и древа, которое никуда не делось. Крошечные частички раскаленного угля, точно огненные насекомые, впивались в одежду, прожигая ее насквозь. Ивана раздраженно замахала руками, стараясь избавиться от них, как отгоняют назойливых комаров, и направилась к главному корпусу. Пройдя через холл, облицованный бежевой керамической плиткой, она вынула из кармана план здания, который набросала ей Стефани, и, следуя ему, попала во внутренний двор с высохшим резервуаром, напоминавшим, по словам той же Стефани, бассейн в окружении открытых галерей с колоннами. Левая галерея. Иване чудилось, будто она шагает по каменным плитам заброшенного античного храма, посвященного какому-то грозному языческому идолу, чьи жрецы наделены тайным, зловещим могуществом. Отто Ланц стал первым в череде загадочных приверженцев этого культа. За ним последовали другие. Целая когорта неведомых врачей и немых служителей, совершавших жертвоприношения, вплоть до Патрика Циммермана. В конце галереи Ивана увидела дверь, которая вела к лестнице. Поколебавшись, она все же решила подняться. Удушливый запах гари уже не преследовал девушку. Но его тотчас сменил новый. Едкая вонь формалина, запах мертвых. В глубине коридора она увидела новую дверь, перечеркнутую лентой ограждения. Ивана надела специальные нитриловые перчатки, второй подарок Стефани, повернула дверную ручку, включила фонарь и вошла. Квадратная серая комната с пятнами сырости на стенах и трещинами на потолке. Два хирургических стола из нержавейки. Маленькое смотровое окошко, выходящее в камеру, где, очевидно, сжигали трупы. Оранжевая виньетка, яркая, напоминающая мякоть апельсина. Ивана обвела лучом фонаря это мрачное помещение и вдруг почувствовала, что ее бьет дрожь. Куда только подевалась ее решимость, она умирала от страха. Ноги стали ватными, и чтобы не упасть, ей пришлось опереться на вращающийся столик с забытыми на нем инструментами. инструментами, которыми рассекали плоть, пилили кости. Сюда посланники свозили на внедорожниках невинных, ничего не понимавших детишек. Наверное, те даже радовались такому неожиданному развлечению. Этих несчастных, осужденных на жертвоприношение, маньяки клали на стол и впрыскивали им смертоносный яд или анестезирующее средство. Ивана всем сердцем надеялась, что укол действовал достаточно быстро, подозревая, что безумие посланников могло побудить их отдавать на заклание еще живых детей. Ее сотряс рвотный позыв. Теперь она понимала, что расследует не одно или несколько убийств, а подлинный геноцид, сознательное уничтожение определенной категории человеческих существ. Ивана стала искать взглядом другую дверь, но ее не было. Тогда она вернулась обратно в коридор и обнаружила слева какой-то проход. Ее страх мгновенно усилился. Чего именно она боялась? Ведь все злодеи мертвы, по крайней мере, троица главных виновников. Что касается остальных, они, вероятно, сейчас подбрасывают топливо в костры или ведут сплоченную битву с пожарными и жандармами на виноградниках. Коридор загромождали стулья. Ивана пробралась между ними, миновала обшарпанный туалет, потом какую-то каморку, видимо, кладовую, и третье помещение, из которого попала в зал, облицованный керамической плиткой, где не было ни мебели, ни окон. И вот, наконец, справа еще одна дверь. Наверное, именно нужная, поскольку она оказалась запертой. И вдобавок обитой железным листом. Значит, высадить ее невозможно, а под рукой нет ничего, кроме этих дурацких стульев. Ивана вынула из кобуры револьвер и прицелилась в дверной замок, отойдя как можно дальше на случай рикошета. Ей хватило одной единственной пули, чтобы выбить сердечник замка. Запахло гарью расплавленного металла. Девушка толкнула дверь и сразу поняла, что попала в нужное место. Лаборатория. Просторная, площадью примерно 40 метров, с кафельными стенами. В дальнем конце окошечко, гораздо меньших размеров, чем в мертвецкой. В самом центре кушетка с соломенным тюфяком, а слева наискось деревянный письменный столик. Позади него книжный шкаф с решетчатыми дверцами. И рядом с ним застекленный стеллаж с набором устаревших хирургических инструментов, скальпелей, щипцов, ножниц. Но главное, что привлекло ее внимание, находилось справа от кушетки. Огромный шкаф-холодильник, какие можно увидеть в супермаркетах, занимавший всю стену. Сомнений не было. Здесь хранились препараты, которые Циммерман вводил маленьким пациентам, чтобы усыпить или убить их. Именно их-то и разыскивала Ивана. Именно это надеялась обнаружить, чтобы узнать имена детей, обреченных на гибель нынешней ночью. Она подошла ближе. На полках стояли не только пузырьки со смертельным зельем, химические составы, убивающие все живое, но и банки, чье содержимое, судя по запаху, уже начинало портиться. Зародыши, человеческие органы, образцы мускульных тканей. Девушка шире распахнула дверцы. И в этот миг подумала. Круг замкнулся. Das Beast. Зверь. Вот он, здесь, перед ней. У него не было пасти, окруженной страшными клыками, какую она видела во сне. Не было туловища, покрытого тонкой шерстью. Он был гораздо более могущественным. Он владел мыслями сектантов, непрестанно повелевал ими, направлял жизнь их сообщества. Наконец-то она нашла то, что искала. Три пузырька с пробковыми затычками и этикетками самого обычного вида, как в любой больнице. На этикетках значились название препарата — тиопентал, Его состав: пентатал-Р, тиопентал-Р. Дозировка, сроки хранения. И на всех трех пузырьках имена, написанные от руки. Два первых имени были неизвестны Иване, зато третье сразу бросилось в глаза. Жан, сын Рошель и Якоба, недвижно лежавший мальчик, которого она видела в больничной палате, пока еще ему не сделали смертельный укол. Вот кто был убийцей убийц. Рошель. Это она устранила епископа, Самуэля, режиссера, Якоба, и палача, Циммермана. Это она, утверждавшая, что хочет защитить свою секту и привести ее к идеальной гармонии, обманула их всех. Это она вела двойную игру с Иваной, притворяясь скромной сборщицей винограда. Это она провела посланников, сделав вид, будто ищет злодея. На самом же деле она преследовала лишь одну цель — спасти своего ребенка, просто спасти его, и все. А попутно открыть всем правду, намеренно оставив улики, свидетельствующие о ежегодном жертвоприношении. Иване вспомнилось округлое лицо Рошель, ее лучистые глаза, ее странная манера улыбаться, одновременно покачивая головой. И эта женщина нашла в себе силы дробить головы негодяям, вкладывать куски угля в их рты, кромсать их тела. Прошло несколько секунд, как вдруг до Иваны донесся вкрадчивый шепот. Кто-то молился у нее за спиной. Она резко обернулась, но было уже слишком поздно.